Три встречи с Дзян Зиминем. Дело было 14 июня 2001 года. В этот день в Шанхае произошла встреча высших руководителей шести государств, прилегающих к бывшей советско-китайской границе, президентов России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Родившаяся там за пять лет до этого шанхайская пятерка превратилась в шестерку, официально говоря, в Шанхайскую организацию сотрудничества, ШОС. Разумеется, быть хозяином подобного саммита очень хлопотно, и мы, 18 журналистов из упомянутых стран, приглашенные Министерством иностранных дел КНР освещать это событие, с пониманием восприняли огорчительную для нас новость. Утром 14 июня Дзин Зиминь сможет дать нам не интервью, как было ранее обещано, а лишь протокольную аудиенцию. Нас подняли до рассвета, и уже в 7 утра мы были в шанхайской загородной резиденции главы государства. Председатель КНР поблагодарил нас за приезд, пожелал успешной работы на саммите, сфотографировался вместе с нами и откланялся. А когда все выходили из приемной, Дзян Зиминь неожиданно взял меня за локоть и сказал по-русски: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Ведь мы, если помните, впервые встретились еще 30-летними. В мире не так уж много политиков и журналистов, которых связывает столь длительное знакомство. Так что обстоятельный разговор с глазу на глаз мы заслужили». Для нас обоих эта третья по счету встреча произошла накануне нашего 75-летия. Впервые мы увиделись в 1956 году. Страна отмечала важную победу первой пятилетки – пуск первенца отечественного автомобилестроения. И я, будучи корреспондентом «Правды» в КНР, разумеется, приехал в Чанчунь, дабы рассказать об этом событии. Попросил устроить мне встречи с заводчанами, которые стажировались в СССР. Среди них оказался и мой ровесник, главный энергетик завода, инженер Дзян Зиминь. Однако в своем репортаже я слишком увлекся тем, как сошел с конвейера первый в истории Китая грузовик «Дзефан» — «Освобождение», слово тогда столь же популярное, как в свое время у нас «Победа». И в сюжете очерка для главного энергетика не нашлось места. Но ветераны Московского автозавода имени Лихачева хорошо помнят улыбчивого и общительного китайского стажера, который дирижировал хором своих соотечественников в Зиловском дворце культуры. На заводской ТЭЦ красуется мемориальная доска. Здесь в 1955-1956 годах проходил стажировку инженер-энергетик Дзян Зиминь, впоследствии председатель КНР. Заводчане вспоминают, что Дзян Зиминь любил блеснуть знанием русского языка, особенно выражений, которые можно почерпнуть только из жизни. Кто-нибудь из завода управления заходил на ТЭЦ и спрашивал: «Ну как дела, товарищ Дзян?» Он весело подмигивал и отвечал: «Дела идут, контора пишет». Дзян Зиминя называют представителем третьего поколения партийно-государственного руководства КНР. Ушла из жизни когорта отцов-основателей, профессиональных революционеров: Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу Энлай. Ушли и их преемники – реформаторы-самородки во главе с Дэн Сяопином. И вот у кормила власти впервые оказался интеллектуал-технократ, способный мыслить категориями последних достижений науки, правильно оценивать направленность глобальных процессов. Именно шанхайскому инженеру Дзян Зиминю, когда-то написавшему диссертацию о тенденциях развития мировой энергетики, в первые годы реформ было поручено совершить кругосветное путешествие, дабы ознакомиться с опытом свободных экономических зон, СЭС, в различных странах. От Шаннона в Ирландии до Джуронга в Сингапуре. сделанный на Политбюро ЦК КПК доклад, стал основополагающим документом для создания четырех первых СЭЗ, расположенных поблизости от Гонконга и Тайваня. Как и автор этих строк, Дзян Цзимин родился в 1926 году. Незадолго до провозглашения КНР окончил Шанхайский университет Цзяотун. Когда много лет спустя Дзян вновь посетил свою альма-матер, студенты спросили его, как из обладателя диплома инженера-энергетика может вырасти государственный деятель. В ответ Дзян Цзимин вспомнил свою любимую книгу «Мои университеты Горького», рассказал о поездке в Нижний Новгород, о посещении дома, где родился Алеша Пешков. Он подчеркнул, что факультетов, которые готовили бы глав государств или великих писателей, не существует. Таким университетом может быть только жизнь. Именно об этом свидетельствует биография Дзян Цзиминя. После нашей первой встречи в Чанчуне мой оставшийся за рамками очерка герой круто пошел вверх по служебной лестнице, работал заместителем председателя Государственного комитета по внешней торговле и иностранным инвестициям, министром электронной промышленности КНР. В 1985 году Дзян Цзимин стал мэром Шанхая, а два года спустя первым секретарем Шанхайского горкома КПК. На этом посту его и застали драматические события на площади Тяньаньмэнь в мае-июне 1989 года. На тогдашнего генсека ЦК КПК Джао Цзияна возложили вину за то, что студенческие манифестации вышли из-под контроля. Старая гвардия в партийном руководстве требовала поставить на его место китайского Гришина, первого секретаря пекинского горкома Чэнь Ситуна, способного закрутить гайки. Вопреки их нажиму, Дэн Сяопин добился, чтобы во главе партии государства был поставлен не противник, а сторонник реформ. Выбор пал на Дзян Цзиминя, тем более что в Шанхае, которым он руководил, дело обошлось без студенческих волнений. В 1990 году я оказался первым из иностранных журналистов, кому Дзян Цзимин, тогда уже генеральный секретарь ЦК КПК, дал эксклюзивное интервью. Он начал разговор по-русски, вспомнил свою стажировку в Москве, шутливо упрекнул, что после нашей встречи в Чанчуне я в своем очерке ни разу его не процитировал. Потом, заговорив об опыте свободных экономических зон, перешел на хороший английский. А под конец беседы, желая показать, что знаком с моей журналистской биографией, уверенно произнес несколько фраз по-японски. Во время нашей третьей встречи, в день, когда родилась Шанхайская организация сотрудничества, Дзян Цзимин беседовал со мной 37 минут. Всего на 3 минуты меньше, чем с президентами среднеазиатских республик. А поговорить было о чем? О переменах, что произошли в наших странах за 45 лет, с тех пор, как мы познакомились на пуске первого китайского автозавода, о перспективах отношений между великими соседними народами.